Глава 10. Пойманный. Сан-Хо с трудом открыл глаза. Его разбудила мелодия, что лилась прямо в уши. В пустом пространстве звучал чистый, душераздирающий женский голос. Что же это за песня? Глаза Сан-Хо слипались, но он упорно пытался вернуть сознанию ясность. «На, держи-ка. Я поменял звонок на твоем телефоне. Помнишь эту песню?» «Та самая. Мы постоянно слушали ее на кассете у меня дома в дождливые дни. Она тихонько доносилась из уютно потрескивающих колонок». В памяти смутно проявилось название песни. «Любовь, словно стекло». Примечание. Песня южнокорейской певицы Вон Чун Хи, вышедшая в 1988 году. Конец примечания. «На, бери быстрее, тебе ж звонят». Сан-Хо нахмурился и в полубессознательном состоянии потянулся за телефоном. Кто-то схватил его ладонь и вложил в нее трубку. Он хотел ответить на звонок, но никак не мог коснуться экрана. Только сейчас он осознал всю ситуацию. Сан-Хо хотел заговорить, но во рту был кляп. Он подергал руками и ногами. На большее был не способен. Ведь кисти и лодыжки оказались заведены назад и стянуты кабельными стяжками. Сан-Хо почувствовал боль. Глаза его широко раскрылись. Он сидел на офисном крутящемся стуле. Поясница была скотчем прикреплена к его спинке. Мужчина в походном костюме, надвинутом на глаза капюшоне, немного постоял, возвышаясь над Сан-Хо. Затем зашел за его спину, отобрал разрывающийся от звонка телефон, подошел к окну и выбросил его. «Теперь-то нам никто не помешает. Пока ты спал, кстати, я снял твои отпечатки на силикон и закопал кое-где». Мужчина замолчал и снял капюшон. Сан-Хо вытаращил глаза. Это лицо было однозначно ему знакомо. В лунном свете, проникающем в окно, Сан-Хо старался хорошенько рассмотреть этого человека. Его похитил именно он. «За 20 лет с нашей первой встречи столько всего изменилось. Но вот глаза твои все те же. Я сразу их узнал». Сан-Хо крепко зажмурился. «Человек, с которым я был знаком 20 лет назад? Кто же ты такой?» — недоумевал он. «Как тебе на острове Самбо? Как и в Сеуле? Не спал и в интернете сидел?» Сан-Хо оторопел. Мужчина встал прямо перед ним. Погладил его челку указательным и средним пальцами и сложной теплотой в голосе продолжил. «Я уже как 3 месяца арендую нижнюю студию в твоем доме в Хапчондоне. 100-й дом, комплекс Noble White House. Я в 101-й комнате. Ты — в 201-й. Я каждую ночь взбирался по трубе к твоему окну, и если оно не было занавешено, подглядывал за тобой». Сан-Хо крепко закрыл глаза. Ему было жутко. Мужчина перед ним 3 месяца жил в квартире снизу и стоит за всем, что происходит. «Нет уж, нужно взглянуть правде в глаза. Нельзя же избегать ее». Мужчина насильно поднял веки Сан-Хо и рассмотрел его лицо близко-близко. Затем ослабил кляп во рту. «Кой-Юри, за которой ты сюда пошел, на самом деле зовут Ким Хэ-Джон. Она работает в местном развлекательном заведении. В Сеуле же была начинающей актрисой. Наверное, поэтому актерские навыки у нее вполне себе ничего. Вот и сегодня ей удалось тебя сюда притащить. Ли Хвинам все думал, проводить ритуал или нет. А я сказал, что буду снимать кут очищения с точки зрения специалиста по народному искусству. Даже часть трат на себя взял. И в итоге он охотно согласился. Я представил Хэ-Джон как двоюродную сестру Кохи-Джон и привлек ее к участию в церемонии. Никто даже проверять не стал. Такие вот дела». Сан-Хо крепко сжал кулаки. Нужно срочно выбираться из этой ситуации. «Будет немного хотеться спать. Я кое-как намешал и вколол тебе снотворного. Но совсем ты не заснешь, не переживай». Мужчина хлопнул Сан-Хо по плечу и поймал его взгляд. Затем продолжил. «Письмо помнишь? Написал я одно такое 17 октября прошлого года. Тебе, наверное, интересно, что с Кохи-Джон, Пак Мин-Сук и Ким Хи-Джин. Об этом я тебе немножко позже расскажу». Прилагая неимоверные усилия, чтобы держать открытыми так и норовившие закрыться глаза, Санхо заговорил сквозь полувытащенный кляп. Что все это закончить он не смог. «После того, как мы с тобой выпили вина, ты хорошо спал, да? Ведь я втайне спаивал тебя снотворным. Еще в первую ночь я нанес порошок на носик чайника и края кофейной кружки». Санхо изумился. «О чем ты сейчас?» «Закрой-ка рот на замок и слушай. Я все это спланировал очень и очень давно. Месяц назад я разузнал про связанную с полицией гостиницу и втайне начал там работать. Еще я узнал, что тренировочный центр, где живут полицейские, всегда забит под завязку. Я сломал дверь, соединяющую две комнаты с балконом на втором этаже, а владелец так ее и не починил. Одиноким гостям предлагают комнаты на втором этаже, так что на первом я ничего не трогал». Все тело Санхо покрылось мурашками. Мужчина снял очки и пальцами дотронулся до глаз. Стоило ему вынуть черные кругляшки линз, как лицо его тут же преобразилось. «Ну что, все равно не помнишь меня?» Он произнес это лишь губами, беззвучно. Выражение лица его было печальным. Мутными глазами он смотрел на Санхо. И тот вспомнил. Ребенок, которого постоянно унижали. Намги. Хан Намги. Губы Санхо дрогнули. Мужчина окончательно вынул кляп из его рта. «Никчемыш. Хан Намги». «Верно. Так меня называли. Кричи погромче, если хочешь. В этом районе все под снос. Почти все уехали отсюда, так что никто не услышит». «Намги, зачем ты все это устроил? А как же Йото Юн?» «Как он? Я обо всем позаботился. Профессор Ан Чхан Сун, или как его там, уехал за границу на семинар, так что доказать, что я не Йото Юн, некому. Поэтому у меня легко получилось выдать себя за него. Я даже завивку сделал и волосы покрасил. За 3 месяца, пока жил в комнате под тобой, перечитал целую гору книжек, которые обычно такие деятели читают». Намги резко замолчал. Повисла гнетущая тишина. Он подвинул стул и уселся напротив Санхо. Скрип колесиков по полу сильно резанул по ушам. «Что все-таки произошло? Со всеми ними?» — спросил Санхо. «А, ты о девушках. Ты, кстати, почти поймал подозреваемого. Даже уже встречался с ним. В письме, которое я прислал, есть подсказка. Еще раз внимательно перечитай, и тут же все поймешь. Мы с тем человеком познакомились на интернет-портале. И знаешь, диалог у нас прямо-таки задался. Женщин он презирает, хочет что-то им доказать. Такой вот он человек. Одно дело он тогда уже провернул и хотел бы приступить ко второму, но говорил, что сомневается, поскольку боится быть пойманным полицией. Твердил о том, как хочется ему выловить работницу комплекса Улим Санбан, которая хотела уехать в Сеул. Но трусил. Боялся, что поймают. После того, как мы сблизились, я, конечно, смог его подтолкнуть. Пообещал, что прикрою его, отправив из Сеула письмо, чтобы запутать следствие. И отправил спустя 10 дней после его 3-го дела. Потом я узнал, что для анализа почерка привлекут авторитетного профессора Ан Чхан Суна и Квон Юиля, близкого знакомого руководителя следственной группы Кантесу. Я ждал, что вовлекут и тебя, его подчиненного. План я составил отличный, вот только не все пошло так гладко. После небольшой паузы Хан Намги продолжил. «Когда тот мальчишка, Ли Чун Хи, написал свой пост про Ханари, я, в общем-то, и принялся за дело. Ты много занимался профайлингом несовершеннолетних убийц, и я знал, что это дело тоже достанется тебе. Потом слил твои данные на ВИПа, благодаря чему в результате заставил тебя приехать на остров Самбо. Я взломал почту куратора Йото Юна, распечатал экспертное заключение и встретился с тобой, а с ним самим разобрался. Про 8 наставлений, кстати, я тоже в книжке вычитал». Хан Намги снова ненадолго прервался и начал хлопать в ладоши, отбивая ритм. «Полиритмия. Знаешь, что это такое? Это когда ритм сочетает в себе 2 самостоятельные линии или больше. Так вот. Именно воспользовавшись полиритмией дела острова Самбо и дела Ханари, я смог вызвать тебя сюда. Санхо полностью пришел в себя. Однако мысли все еще продолжали путаться. Возможно, от того, что лекарство выветрилось не до конца. Он сильно зажмурился и снова открыл глаза. Психологической войне нельзя поддаваться. Проигрыш равняется смерти. Хан Намги, что тебе вообще от меня надо? Ханари, Йото Юн, ты правда их убил? Намги прыснул со смеху. Если уж и приходить с повинной, то только к тебе. А ты ведь даже мой запрос в друзья проигнорировал. Я прямо-таки расстроился. Под именем Йо Чуньоля в интернете я стольким людям в беде помог. Наверняка ведь слышал об этом. По затылку Санхо пробежали мурашки, словно его сзади схватила чья-то рука. Хан Намги продолжил хихикая. В интернете полно сведений о судопроизводстве и законах. Я просто помогал в них разобраться. Со временем стал встречаться с людьми и офлайн. Даже визитки пришлось сделать. А до этого в течение 5 лет торчал в своей комнате. Жил как хикикомори. Примечание. Хикикомори. Японский термин, которым описывают социально изолированных людей. Они живут как затворники, часто безработны и финансово зависимы от родственников. Конец примечания. В голове Хан Намги вспыхнуло несколько картинок из прошлого. В одиночку присматривая за мамой, лежащей в комнате напротив в медицинском респираторе и постоянно кашляющей, он с головой погружался в интернет. Первое время сидел в разных игровых форумах, чатах, блогах, а потом стал публиковать посты на ВИПа. Все началось с того, что Намги увидел пост с просьбой помочь выдвинуть обвинение против следователя и поделился своими знаниями на этот счет. Он набрал популярность за счет рассказов о том, как без конца попадал в колонию для несовершеннолетних, представал пред судом, подавал прошение. Изучая право, он придумал фальшивое имя — Ю Чуньоль, и стал помогать тем, кто обращается с иском или оказался на скамье подсудимых. Хан Намги отогнал воспоминания прочь и сказал, рассматривая лицо Санхо. «Ты знал, что я, пока был здесь, целых 3 раза встречался с преступником? Пока полиция, включая тебя, из кожи вон лезла, я встретился с ним и узнал, где спрятаны трупы. Он все не прекращал хвастаться, демонстрируя мне тайник. Еще говорил, что хочет понаблюдать за расследованием. Без конца выпытывал у меня информацию. Хотел по полной испытать радость от того, что его не могут поймать». Хан Намги помедлил, будто в горле у него встал ком, а затем взглянул прямо в глаза Санхо. «Кстати, знаешь что? До того, как я перевелся в другую школу, наш дом подожгли, и мама сильно повредила легкие из-за дыма». «Не, не знал». «Не знал, говоришь? Реально не знал». Едва Хан Намги замолчал, как Санхо стал кричать. «Да я ж тебе ничего плохого не сделал! Это все Хон Тхэги! Все это его вина! Я не мог тебе помочь, потому что боялся его! Я поэтому и стал полицейским, чтобы ловить и наказывать таких, как он!» Сейчас в этой абсурдной ситуации Санхо захватили эмоции 12-летнего школьника. Так же он себя чувствовал и 20 лет назад в кругу своих одноклассников. «Я хотел помочь! Но не смог, не смог я! Расслабься и выслушай меня до конца. Помнишь тот случай на экскурсии?» Ненадолго воцарилась тишина. «Знаешь, что в дальнейшем стало с тем, кто меня мучил? Его родители, что до этого жили по отдельности, снова сошлись. Тот парень получил хорошее образование, примерным гражданином стал. Как думаешь, что я почувствовал, когда увидел в интернете статьи о его успехах?» Голову Санхо сдавило пульсирующей болью. Он не помнил. Сколько бы за прошедшие несколько десятков лет он не пытался вспомнить, как поранился и что с ним случилось, в голове каждый раз будто сцены из фильма, вспышками один за другим, мелькали лишь эпизоды, в которых Хон Тхэги мучил Намги. «Ты что, правда не помнишь, как ударился головой? Зимой ты мне сам позвонил, сказал прийти на школьную крышу. Обычно вход туда запирали, чтобы никто не поднимался, потому что парапет слишком низкий. Но в тот день дверь была открыта. Было жутко холодно. Ты шел впереди, первым поднялся на крышу. А потом спросил: тогда ты видел меня?» В голове у Санхо раздался собственный голос. «Тогда ты видел меня?» Его стянутые руки задрожали. Головная же боль вдруг резко стихла. Перед глазами, словно флешбэк в кино, промелькнул видеоряд. Я встречался с ним на крыше. С Намги. Намги был напуган. Своими щенячьими глазами наблюдал за моей реакцией. А потом спросил. «Зачем позвал? Тогда ты видел меня?» Намги замотал головой. «Нет». «Как твоя мама?» «Все еще в больнице. Говорят, она сильно повредила легкие. Ей нужно их лечить. Ты же все знаешь, да?» Мой взгляд стал жестче и пригвоздил Намги. Тот вдруг заплакал и стал умолять. «Не знаю. Я ничего не скажу, не скажу. Я никому не скажу, что ты поджег наш дом». Я подбежал к нему. Схватил и припечатал к стене на крыше. «Намги, ты труп. Хоть раз заикнешься об этом, и ты труп. Пусти. Пусти меня. Сдохни». Я собирался толкнуть Намги, но он толкнул первым, и меня отбросило к низкому парапету. Я перелетел через него и свалился с крыши. Больше я ничего не помнил. Вспоминается только печальное лицо мамы в больнице. Флэшбэк кончился, и Санхо вернулся в реальность. Наблюдая за выражением его лица, Намги расхохотался. «Вспомнил немножко? Видимо, ты повредил лобную долю, и у тебя развилась амнезия. Я всегда тебя боялся. Мы с детского сада обитали в соседних домах, и я знал, что мама с вами не жила. Ты сбегал от отца, которого боялся, а я звал тебя к нам в гости, и мы играли вместе. А еще я хранил в тайне, что ты постоянно мучил собак. Ловил мышей, вспарывал им животы, жег костры на пустыре. У меня и друзей-то не было. Потому ты мне нравился, хоть и властвовал над своими друзьями. Но это ты меня таким сделал. Ты несколько лет меня донимал, бил и издевался надо мной. Но тем инцидентом сломал меня окончательно. А наши послушные одноклассники, стоило только твое имя произнести, тут же голову склоняли. Ублюдочные дьявольские отродья. Примечание. Дьявольское отродье. Южнокорейский интернет-мем. Выражение, используемое в отношении того, кто совершил какой-то вопиющий ужасный поступок. Изначально появился как пародия на якобы грубые высказывания северокорейских дикторов новостей в отношении Юга. Конец примечания. «А знаешь, почему я назвал тебя демоном? Фольклор. Чушь собачья. Все потому, что если я схвачу такого злобного демона, как ты, то сам стану еще более злобным демоном». Охваченный яростью, Намги подошел к Санхо и влепил ему пощечину. «А? О чем ты говоришь? С чего бы мне убивать животных и пожары устраивать?» «Ты вспорол живот котенку, которого я подкармливал. А я тебя еще и прикрыл после этого». «Это не я. Слышишь, не я». «Хочешь сказать, что не помнишь, как ложно обвинил меня во всем, а потом смотрел, как я гладил мертвое тело котенка? Но ты и сволочь. Я ж тебе даже буддийскую притчу про настоятеля Джао Джоу и кошку рассказал, чтобы ты вспомнил об этом. Кошка — символ прозрения. Но ты так и не прозрел. Тупой идиот». Хан Намги еще раз сильно ударил Санхо. На этот раз кулаком в грудь. Санхо застонал. «Ты все вспомнишь. Именно ты поджег наш дом. Я отлучился ненадолго, а когда вернулся, увидел, что над домом дым уже стоял столбом. Жутко испугался и стал наблюдать за всем, укрывшись за забором. Ведь чуть что случалось, я всегда первым делом прятался, потому что боялся твоего страшного в гневе лица. Но потом я подумал про маму. Она осталась в доме. Ужин готовила. Я уже собирался вылезти, и тут встретился с тобой взглядом. Убегая, ты выронил бутылку с растворителем. С таким же сожгли тех собак Чиндо, Консуль и Намсуль. А ты этого не помнишь. Сволочь!» Намги схватил с пола палку и ударил ею по бедру Санхо. «Ай!» Санхо ответил сдавленным голосом. «Это не я! Все это дело рук Хонг-Хэ-Ги! Не путай меня с ним! Ищи Хонг-Хэ-Ги! Хочешь, я тебе помогу? У него точно были судимости, я помогу его найти!» Санхо потерял рассудок. Он без разбору тараторил, произнося абсолютно недопустимые для полицейского слова. Черт с ней, с этой психологической войной. Нужно только вытащить себя из этой критической ситуации. В момент, когда ты ходишь по краю, интеллект абсолютно бесполезен. Сан-Хо превратился в беспомощного ребенка. «Слышь, придурок, что ты несешь? Говоришь, это Хонтхэги меня мучил и поджог устроил? Он из крыши упал, когда меня хотел столкнуть. До того, как ты взял себе это фальшивое имя, Ким Сан-Хо, тебя именно так и звали. Ким Хонтхэк. Просто все обращались к тебе. Хонтхэги. Поэтому в твоей голове и сохранилось это имя. Хонтхэги». Примечание. Хонтхэги. В корейском языке к некоторым именам, последний слог которых оканчивается на согласную букву, может добавляться слог «и», который создает уменьшительно-ласкательную форму. Имя героя, Ким Хонтхэк, оканчивается на согласную, которая в зависимости от позиции в слове может читаться как «к» или как «г». Если прибавить к имени героя слог «и», то оно будет произноситься как «хонтхэги», то есть «к» в данном случае озвончается и становится «г». Поскольку герою часто обращались по уменьшительно-ласкательной форме имени, состоящей из трех слогов, как и большинство корейских имен, в его голове на фоне травмы отпечаталась лишь эта форма. В связи с этим уменьшительно-ласкательная форма одного имени превратилась в полноценное новое имя — Хон Тхэги. Конец примечания. «А-а-а!» Голова Сан-Хо будто бы взрывалась от боли. Он закрыл глаза. Все тело сковало. Сознание же, наконец, прояснилось. Он очнулся в больнице с повязкой на голове и встретился взглядом с печальными глазами матери. С ее губ сорвался какой-то звук. Тогда ничего не было слышно. Лишь губы ее двигались. Но сейчас он слышал отчетливо. «Хонтхэк, как ты?» Сан-Хо почувствовал, как его тело обессилело и потяжелело. Его бил озноб. Спина согнулась, ноги и руки дрожали, как осина на ветру. Страх полностью охватил его. Хан Намги смотрел, как Сан-Хо корчится от боли, и в голове его всплыло несколько эпизодов. Тогда отец бежал, а после он и сам ушел из дома, когда ему опостылило приглядывать за матерью, и стал бездомным, связавшись с уличными парнями. Сначала были просто кражи, а потом в привычку вошли разбой и грабеж, которые привели его в колонию для несовершеннолетних. Образ мамы, приходившей на свидание, оставался в его памяти четким. Как она постоянно кашляла и терпела боль. После он взялся за ум и даже сдал экзамены на получение аттестата. Но судимость связывала ему руки при подаче документов даже на подработку. Было время, когда он жил на государственные субсидии, предназначенные матери. Совершенно не работал и постоянно сидел дома в интернете. Даже когда мать с острой дыхательной недостаточностью выписали из-за невозможности оплачивать больничные счета, и ей оставалось лишь ждать смерти, Намги все не вылезал из сети. Так он и жил. Лишь целыми днями торчал в комнате, дабы мывал мать. Газ отключили, электричество тоже. То была жизнь, абсолютно далекая от человеческой. Так прошло несколько лет. Намги, нельзя ненавидеть людей. Так однажды холодным зимним днем сказала ему мать перед тем, как скончалась в тесной комнатушке. Намги закрыл ей глаза и позвонил в службу спасения. К другим приходила плакаться целая куча родственников, но на похороны его матери не явился даже отец. Оставить прах матери в колумбарии у него возможности не было, поэтому Намги поднялся на гору и развеял его под деревом. После похорон Намги решил начать жизнь заново. В интернете он перевоплотился в Ючуньоля и стал получать благодарности за оказанную помощь. Однажды он встретился с молоденькой девушкой, чтобы помочь ей с работой, и с тех пор зарекся выпивать с женщинами. На следующий день после встречи девушка подала на него заявление, обвинив в сексуальном домогательстве. Намги был подавлен. К счастью, после долгого разбирательства в полиции, благодаря помощи адвоката его признали невиновным. Но в процессе расследования всплыла информация о его судимости, из-за чего он испытал дикое унижение. Эти несколько месяцев прошли в агонии. Он снова оказался в своей комнате. Только и делал, что лежал, не мог даже компьютер включить. Перестал есть и пить. так и застрял там, глядя в потолок и не зная, какое сегодня число или день недели. Узоры на стене напоминали лица людей, их руки и ноги. Временами они походили на страшное мужское лицо или демонический лик. Иногда на искаженное страданием лицо матери или нежное лицо незнакомой девушки. Намги подумал, что так и помереть недолго. Поэтому насильно заставил себя встать, чтобы попить воды и поесть. Он включил компьютер, единственный канал, соединяющий его с внешним миром, и начал выходить в сеть. Казалось, разум постепенно стал проясняться. И вот однажды он увидел интервью. «Расспрашиваем профайлера из Национального агентства полиции. Шокирующее интервью с Ким Сан Хо, помощником инспектора из Центра криминалистики НАП». Едва Хан Намги наткнулся на эту статью, голову его пронзило электрическим разрядом. Он почувствовал жуткую смертельную боль. В соцсетях и на различных порталах он узнал обо всем поподробнее. Лицо его изменилось, но это точно был Ким Хон Тхэк. Зверь. Гад, который некогда загнал Намги в ад, из-за которого умерла его мать, теперь стал полицейским. С того дня Намги каждую ночь окунался в фантазии об убийстве этого человека. Намги тряхнул головой, избавляясь от давних воспоминаний. И, вернувшись в реальность, взглянул Ким Хон Тхэку прямо в глаза. От того, что руки и ноги Сан Хо были связаны, боль ощущалась гораздо сильнее. В голове у него промелькнуло одно воспоминание. Он рылся в книжном шкафу в поисках спрятанной мамой игровой приставки, когда обнаружил файл с копией регистрационного свидетельства, выпиской из семейного реестра и другими бумагами. Раскрыв его, он увидел документы, относящиеся к судебному разрешению на смену имени. В них говорилось, что с 1995 года ему разрешается сменить имя с Ким Хон Тхэк на Ким Сон Хо. Хотя дома его и до этого уже звали другим именем. Сан Хо засунул документы обратно в папку, будто обжегшись, и запрятал в книжный шкаф как можно глубже. И больше никогда эту папку не доставал. «Теперь-то ты понимаешь, почему я с тобой так поступаю?» «Прошу. Уже 20 лет прошло. Что теперь изменится, если ты мне отомстишь?» С болью в голосе воскликнул Сан Хо. «Может, ты и забыл, но я до конца жизни об этом не забуду». «А-а-а! Как же мучительно больно! Пожалуйста, отпусти меня! Пощади меня! Только отпусти и заглажу свою вину как следует! Прошу! Пожалуйста!» Намги колебался. «А я ведь ни разу в жизни не думал о том, что ты когда-нибудь будешь молить меня о пощаде». Хан Намги сделал небольшой надрез на скотче, которым было обмотано тело Сан Хо, и освободил его. Сан Хо немного подвигался и согнулся пополам. «А, как же больно! Прошу, развяжи мне руки. Я извинюсь, как положено». Сан Хо скорчил гримасу. Напряг связанные запястья и вскинул руки к небу, до боли сжимая кулаки и всем видом выражая страдания. Хан Намги обошел стул, срезал стяжки. В тот же миг Сан Хо еще со связанными ногами резко вскочил и ударил Хан Намги по лицу. Тот с криком повалился на пол. Сан Хо схватил канцелярский нож обеими руками, чтобы освободить ноги. Он резко резанул по стяжкам, но при этом глубоко поранил ладонь. Коротко вскрикнув, с трудом смог встать. Кровь стекала по ладони, окрашивая лезвие канцелярского ножа. Вложив все оставшиеся силы в то, чтобы удержать орудие, Сан Хо подбежал к Хан Намги, когда тот уже намеревался подняться. Намги с грохотом повалился на спину, и Сан Хо навалился на него сверху, поднес нож к его лицу. Намги усмехнулся, и взгляды встретились. «Давай, режь! Ну же!» Сан Хо медлил. «Режь, кому говорю!» Сан Хо крепче сжал нож и опустил его еще ниже. Намги тут же яростно засопротивлялся и перехватил лезвие. Затем поднял голову и с силой ударил Сан Хо по подбородку. Тот не дрогнул и обеими руками схватился за горло оппонента. Намги поднял на него свой полный страдания взгляд. Сан Хо сжал руки еще сильнее. Не ослабляя хватки, он не сводил глаз с перекошенного лица Ханнамги. «Умри! Сдохни! Почему ты заявился сейчас и мучаешь меня, сволочь? Умри! Просто умри!» Санхо не разжимал рук. Давил с такой силой, что на лбу выступил пот. Когда в голове стало пусто, а напряжение сменилось облегчением, ему послышался чей-то голос. «Санхо! Санхо!» Это мама звала его. И он пришел в себя. Тело Ханнамги пробирало дрожь. Глаза его закатились и закрылись. В испуге Санхо разжал пальцы. Ханнамги не двигался. Обескураженный Санхо схватил его за воротник и потряс, но тот не шелохнулся. Тогда он ударил его сначала по одной щеке, затем по другой. Ни намека на шевеление. Неужели умер? Санхо рукой провел по его шее. Пульс не чувствовался. Зато, наконец, вернулось его собственное сознание. Первым, что пришло ему в голову, было не чувство вины за совершенное убийство, а необходимость отделаться от произошедшего. Чтобы скрыть свои деяния, преступники раздевают жертв. В таком случае тяжелее определить личность, поскольку нет ни удостоверения, ни брендов одежды. Санхо пытался расстегнуть куртку на Ханнамги и снять ее, но у него никак не получалось. Он поспешно вытащил ремень штанов и уже собирался их стянуть, но тут Ханнамги внезапно во все глаза уставился на него со смехом. «Хе-хе-хе. Собирался избавиться от тела?» Санхо в ужасе рухнул на колени. «Что я вообще творю? Почему я первым делом не сообщил коллегам из полиции?» — подумал он. Ханнамги, казалось, понял, что творится у него на душе, и холодным тоном продолжил. «Вот он, настоящий ты, Ким Хонтхэк. После школы уже наверняка пытался кого-то убить, да?» Санхо застыл. Брошенные Ханнамги слова были подобны мерзким насекомым. Тело обдало холодом. Он встал и побежал к выходу. Поврежденной рукой у него никак не получалось открыть дверь, и тогда он врезался в нее плечом и, наконец, открыв, устремился к лестнице. Санхо несся на всех парах, перепрыгивая несколько ступенек за раз, и очутился возле двери, ведущей на крышу. Он с силой толкнул дверь плечом, за кучей строительных отходов показалось свободное пространство. Едва Санхо выбежал на крышу, дверь скрипнула, и появился Ханнамги. Взглянув вниз крыши, помощник инспектора прочувствовал, насколько далеко до земли. «Стоять!» Ему нужно как-нибудь оттолкнуть Ханнамги и бежать отсюда. У того даже оружия в руках никакого нет. Тем не менее, Санхо не был уверен, что в таком оцепенении сможет противостоять Намги, если тот остервенело бросится на него. Остаются только уговоры. Лунный свет скрылся за пепельно-серыми облаками. Санхо с Ханнамги молча смотрели на темно-синее небо над ними. В полицейском участке острова Самбо следователи заполняли отчеты по делу о похищениях. Руководитель Кан сортировал материалы и передавал их Оюнсику, который заносил их в компьютер. Кантесу некоторое время изучал распечатки с допросами подозреваемых, а затем спросил. «Кстати, а что у нас по случаю с Кансули Намсуль? Прогресс есть?» И хозяин сегодня опять звонил, замучил уже. В Национальной судебно-медицинской службе сказали, что пришлют результаты в течение сегодняшнего дня. Файл уже прислали, так что быстрее смотри. Есть. Вот он. Оюнсик зашел в почту и открыл файл с восстановленными отпечатками пальцев, которые прислали судмедэксперты. Пробей их через базу данных. Мужчина, возраст от 10 до 50. Следователь О открыл программу на компьютере и перетащил в нее файл с отпечатками, после чего в поисковом запросе отметил возраст и пол. Выпало 4 человека. У одного из них отпечатки совпадали на 100%. Ким Санхо. Имя Ким Санхо. Номер телефона 82-0702-105. Стойте. Как у помощника инспектора. Вот как? В тот день ведь Ким Санхо бутылку с растворителем поднял с земли. Насколько я помню, он поднял ее веткой какой-то. Оставить отпечатки он никак не мог. А вот это уже проблема. Надо проверить еще раз. Скорее звони ему. Он уже должен был проводить Йото Юна до вокзала в Макпхо, и сейчас наверняка возвращается обратно на остров. Слушаюсь. Оюнсик взял телефон и набрал номер. Санхо трубку не брал. Я не могу до него дозвониться. Кантесу облизал губы, продолжая глядеть на совпадение отпечатков. Ну и дела. И тут зазвонил его телефон. О, это Квон Юиль. Алло. После недолгого разговора с главой отдела криминальной психологии Кантесу помрачнел. Что случилось? В Сеуле, в доме человека по имени Ю Чонёль, обнаружено тело Ё То Юна. И с момента смерти прошло уже 5 дней. Как это? Тогда кто такой тот Ё То Юн, которого мы все это время наблюдали? В котором часу Ким Сан Хо уехал на вокзал с Ё То Юном? Мы расстались примерно в 5? В Сеуле сейчас пытаются отследить местоположение его мобильного. Чуть-чуть подождем и узнаем, где он. Быстро готовь машину. Надо ехать в Макпхо. О Юн Сик живо схватил ключи от машины и выбежал из офиса. Завел авто, что стояло на парковке возле участка, и включил сирену с мигалкой. Кантесу выскочил следом, как снаряд из зенитки, и запрыгнул на пассажирское сиденье. Машина выехала со двора полицейского участка Самбо и на большой скорости свернула на прибрежную дорогу прямиком по направлению в Макпхо. «Намги, давай покончим с этим». Хан Намги холодно рассмеялся. Этот странный смех лезвием резанул по ушам Санхо. «Предлагаешь все закончить?» «Намги, мне ж...» Но извиниться Санхо так и не смог. Он вообще ни разу не извинялся перед Намги. «Что я... что Ким Санхо за человек?» — подумал он. «Намги, я очень тебя прошу, пощади. Я помогу тебе. Если ты сдашься, я помогу смягчить наказание, насколько это возможно. Даже адвоката тебе оплачу. Я до конца жизни буду приносить тебе извинения. Я расскажу полиции обо всех своих прошлых грехах, только прошу, пожалуйста, давай пойдем сдаваться вместе». Хан Намги громко расхохотался в ночное небо. Насмешка, гнев, сожаление, неприязнь, решимость. Множество чувств смешалось в этом смехе. «Ха-ха-ха! Ты мне поможешь? Мне от тебя ничего не надо. Так что давай, я прямо здесь сдеру с тебя штаны, и мы попробуем провернуть то же, что было со мной». «Что? О чем ты?» «А теперь глядите. Погнали». Санхо бросил в дрожь. Хан Намги прыснул. «Если ты сейчас снимешь передо мной штаны и подставишься под горящие сигареты, я сделаю вид, что ничего не было. Сбегу далеко-далеко и буду жить тише воды, ниже травы». Санхо на мгновение задумался. Если Хан Намги просто исчезнет, он сможет освободиться от оков прошлого. «Ну же, быстрее! Говорю же, я приму извинения и отпущу тебя, а сам исчезну. Так что давай, снимай!» Дрожащими руками Санхо схватился за брюки. Расстегнул ремень, пуговицу, затем молнию. Однако на большее он не осмеливался. «Что, не можешь? А меня вообще не спрашивали. Тебе разве не жаль своего опыта работы и статуса госслужащего? Все равно, если твое прошлое всплывет, нарушу». Санхо прикрыл лицо руками, скорчил гримасу, а после приспустил штаны. Он медленно опускал руки вниз. Хан Намги был непреклонен. Санхо медлил. Такого не должно происходить. Если бы не грехи 20-летней давности... Мужчина медленно снял брюки. Холод коснулся его ног. Ледяной ветер безжалостно терзал кожу. Санхо промолвил. «Я что угодно сделаю, если тебе от этого станет легче». «Ким Санхо, никчёмыш ты!» Голос Хан Намги звучал как всхлип. Санхо открыл глаза. Лицо Намги исказилось настолько сильно, что было невозможно понять, плачет он или смеется. «С другой стороны, толку мне от твоих извинений. Что бы ты ни делал, что бы я ни предпринимал, ты, кажется, так и не сможешь заплатить за свои грехи. Видимо, я все-таки не смогу тебя простить». Когда Хан Намги произносил эти страшные слова, в его глазах отражалась лишь абсолютная темнота. Внезапно зазвучавшая полицейская сирена привела Санхо в чувство. Сирена громко выла, эхом отражаясь от каждого ветхого здания. Быстро натянув брюки, Санхо выглянул за парапет, после чего повернул голову и поймал взгляд Хан Намги. «Хан Намги, тебе больше некуда деваться. Если ты виновен в убийстве Ханари и Ё То Юна, сдавайся». Хан Намги одарил Санхо печальным взглядом и усмешкой. «Заплатить за мои грехи? А что насчет тебя? Ты вместе со мной в тюрьму сядешь?» Санхо было нечего ответить. «А, точно. Срок давности наверняка уже вышел. Но если он у греха, когда один человек разрушает до основания жизнь другого?» Звуки сирены стихли. Машина, скорее всего, стояла прямо внизу. Санхо занервничал. «Что такое? Не верится, что кто-то пришел тебя спасти?» «Ханамги, прекрати». «Сдохни!» Издав истошный вопль, Ханамги побежал к Санхо, стоящему спиной к парапету. Он подбежал к нему, рассекая холодный воздух, и, сбив Санхо с ног, полетел с крыши. Санхо упал и головой ударился о холодный бетон. Сознание помутилось. Он не мог встать. Казалось, будто энергия покинула его тело. Послышался звук шагов по лестнице. Металлическая дверь, ведущая на крышу, с грохотом отворилась, и из нее выбежали двое мужчин. Что здесь тряслось?» Кантесу и Оюнсик подняли валявшегося на полу Санхо. Тот, хватаясь за остатки угасающего разума, спросил. «Ханамги, куда делся Ханамги?» «Кто? Ты про того, кто притворялся Ютоюном? Его нигде нет. Мы не видели его». Он прыгнул с крыши. «Следователь О, живо сообщи по рации, чтобы гнались за тем, кто только что прыгнул». «Есть». «Ты в норме? Мы нашли твой телефон внизу. Экран разбился, но аппарат в норме, поэтому мы смогли отследить твое местоположение и приехать сюда». Кантесу протянул носовой платок Оюнсику, который тут же замотал ладонь Санхо и поинтересовался. «Что все-таки произошло?» «Он виновный в убийстве Ханари. Чтобы оставаться в курсе того, как продвигается расследование, он, видимо, убил Ютоюна, притворился им и сел мне на хвост. К тому же он под именем Ю Чуньоля втерся в доверие к матери Ли Чунхи, подозреваемого по делу Ханари», — выпалил Санхо. Помощник инспектора закрыл глаза. С помощью Кантесу и Оюнсика он смог спуститься по лестнице. В полицейской машине на пути в больницу руководитель Кан все подробно разъяснил. «Офицер Ли Чуньон из отдела киберпреступлений Канамского участка внезапно наведалась домой к Ю Чуньолю, где обнаружила труп Ютоюна. Она не смогла до тебя дозвониться, поэтому в срочном порядке отследила тебя через систему геолокаций». «Сейчас не время для этого. У меня появились зацепки по делу о похищениях. Ю Чуньоль и похититель обменивались электронными письмами, в которых обсуждали преступление. Настоящее имя Ю Чуньоля — Ханамги, возраст 31 год. Помогает людям, называя себя другом, что восстановит справедливость. Ю Чуньоль и Ханамги — один человек. Нужно отыскать письма, которыми он обменивался с подозреваемым по делу о похищениях на острове. Если они удалены, нужно обязательно попросить их восстановить. Также необходимо конфисковать компьютер в доме Ю Чуньоля и проверить его». На этих словах Санху потерял сознание. Его положили в больницу при католическом университете Макпхо, а Кантесу с Оюнсиком связались с офицером Ли Чуньон и расспросили ее о проверке компьютера Ю Чуньоля. Она рассказала, что сейчас они восстанавливают письма и изучают их содержимое, а тело Ютоюна было направлено судмедэкспертам, которые пытаются определить причину и время смерти. Не забыла упомянуть и о том, что они ищут записи с камер возле дома Ютоюна и место его работы. Ранним утром следующего дня Кантесу сел в минивэн и с другими следователями из отдела тяжких преступлений, включая Оюнсика, направился в Камгамни, туда, где пропала Кохи Джон. Они припарковались на набережной и устроили засаду. План был следующий. Как только мужчина появится, двое следователей преградят ему путь спереди, еще двое — сзади, и тогда они смогут произвести арест. Ордер можно будет запросить и позже, после того, как сотрудники Канамского участка добудут доказательства. Примерно через час на въезде в переулок, где они укрылись, показался мужчина, одетый в походный костюм с низко опущенным капюшоном. Он шел с огромной собакой Чиндо на поводке. Кантесу опустил на глаза свою охотничью кепку и заслонил ему дорогу. «Эй, Виктор! Пройдем-ка с нами по-добру-поздорову. Нужно кое-что разузнать». Виктор удивленно вытаращился на него. Едва завидев позади двух оперативников, он отпустил собачий поводок и рванул в переулок, ведущий к морю. Собака метнулась, намереваясь укусить Кантесу за бедро, но тот пнул ее в живот. Животное скуля отступило. «Поймать его живо!» Четверо следователей преследовали Виктора. Тот миновал набережную и пустился к отмели. Ему преградили путь Кантесу и Ойонсик. «А ну, стоять!» Виктор оставил позади устрашающе перекатывающиеся морские волны и, не зная, куда бежать дальше, развернулся и уперся прямо в Кантесу. «Вы чего?» «Да какой к черту Виктор? Котунам! Ты арестован за убийство Пак Минсук, Кохи Джон и Ким Хи Джин. У тебя есть право на адвоката, а также право хранить молчание». «Ха! Да что за чушь? Ну и где же, по-вашему, тела? С чего вы взяли, что их правда убил я?» «В твоей переписке с человеком по имени Ю Чонёль мы нашли информацию о похищениях. Вот тебе и доказательства». Котунам всплеснул руками и усмехнулся. «Боже, да это ж курам насмех! Я просто болтал с ним о том, что сам услышал». «Перед вторым похищением вы условились о том, что Ю Чонёль отправит письмо, чтобы запутать следствие, и ты поблагодарил его за это в ответном письме». «Да это все равно ничего не доказывает. Как быть, если вы меня схватите, а потом Пак Минсук живёхонькая в Сеуле засветится?» «Взять его!» Котунам кинулся в море. Руководитель Кан тоже вошел в воду, подняв тучу брызг. Котунам в отчаянии потряс кулаком в сторону сбежавшихся на крик следователей, а Кантесу захватил беглеца в объятия со спины и скрутил его. Котунам закашлялся, выплевывая воду, а следователи спешно заковали его в наручники и выволокли на берег, крепко схватив за ноги. Они ненадолго бросили сопротивляющегося мужчину на отмеле, пока Уинсик подгонял минивэн к набережной. Котунам успокоился и послушно залез в машину. Кантесу громко вздохнул. В этот момент он почувствовал, что дело, которое все нервы ему успело вымотать, наконец, близко к завершению. Хотя его до сих пор не покидало беспокойство. Вдруг этот негодяй сможет еще до обнаружения трупов каким-либо образом ускользнуть от них. Когда Санхо позвонил им, они уже неслись на машине к полицейскому участку Самбо. Трубку взял Кантесу. «Как ты?» «Вы поймали Котунама?» «Ага». «У меня появились зацепки после разговора с Хан Намги. 8 наставлений по совершенствованию обычаев. Свод правил, регулирующих поведение женщин. В эпоху Чосон девушек, не соблюдающих правила, наказывали заворачиванием в циновку. Ко Кён Син, отец Котунама и жертва пыток, сейчас занимается фермерством. Видели же обернутый в полиэтилен тюки силоса?» Глаза Кантесу блеснули и расширились. «Траву или рисовый силос заворачивают в полиэтилен на манер заворачивания в циновку. Разве нет?» Услышав, что сказал Санхо, Кантесу тут же бросил трубку и распорядился. «Нам со следователем О нужно кое-куда наведаться. Разворачивай машину. Вези нас обратно в Кэмгамни. Это очень важно». «Слушаюсь». Следователи поехали обратно в деревню. Глаза Котунама, блуждающие туда-сюда в панике, не скрылись от внимания руководителя Кана. Лицо Кана расплылось в улыбке, и он кивнул. «Жди здесь. Скоро вернемся с доказательствами». «Господин следователь!» Пытался возразить Котунам, но Кантесу закрыл дверь автомобиля и, не оглядываясь, отправился в сторону сельскохозяйственных угодий, широко раскинувшихся перед домом задержанного. Не прошло и пары минут, как впереди показалось 5 обернутых в полиэтилен тюков. Издалека в попыхах прибежал Ко Кён Син. «Следователь Кан, что стряслось? В чем мой сын виноват?» «Вы же все знаете, Ко Кён Син». Старик повалился на землю и начал причитать. «Мне пришлось. Раз сын не сумел управиться со своими грехами. Все от того, что я упрекал весь свет в своих бедах, а сам не смог даже отпрыска своего уму-разуму научить», — хныкал он. «Простите отца никудышного. Заклинаю вас, следователь Кан». Кантесу взял серп. Все его тело странным образом трясло. Расследование продолжалось более 4 месяцев и едва не превратилось в висяк. Если они найдут веские доказательства, преступление, наконец, будет раскрыто. У питбуля перед лицом преступника буквально каждая волосинка дыбом встала. Серп в его руках блеснул в лучах солнца. Кантесу с размаху всадил его глубоко в тюк. Лезвие обнажило силос, скрывавшийся под полиэтиленом. Пространство окутал сильный запах гнилого мяса. Кантесу сморщился, но тут же взял себя в руки и зарылся в измельченные стебли риса. Оттуда вывалились пальцы. Ногти, покрытые красным лаком, было плохо видно среди грязи и сена, но рука однозначно принадлежала женщине. Кожа, на вздувшейся, сгнившей до черна руке, висела лохмотьями. Выражение лица у Юнсика стало серьезным. Кантесу с решимостью в глазах обернулся к Ко Кёнсину. Тот, стоя на коленях, вымолвил. «Когда он первый раз попросил меня тело спрятать, я яму пытался в промерзшей земле выкопать. Да не получалось никак. В море бросишь, оно всплывет. А я тогда как раз закончил собирать урожай риса. Стебли в тюки заворачивал, чтоб силос из них изготовить. Ночью взял инструменты и спрятал тело. И остальные два». Он всхлипнул. «Простите меня, следователь Кан». Оюнсик приблизился к следующему тюку и разорвал полиэтилен серпом. Теперь дело оставалось за малым. Прибудут криминалисты и извлекут тела. Внутри трех тюков силосом были обнаружены трупы Ко Хи Джон, Ким Хи Джин и Пак Мин Сук. Благодаря признанию Ко Кёнсина, его сын был взят под стражу. Вопреки предъявленным доказательствам, Ко Тунам в содеянном не признавался. Лишь без конца повторял, что никакого отношения к делу не имеет, и во всем виноват отец. Однако все же начал потихоньку сознаваться вскоре после того, как в его комнате нашли сумку Пак Мин Сук, кольцо Ким Хи Джин, одежду Ко Хи Джон и другие вещи. Ко Тунам признался, что 14 сентября 2012 года в 3 часа дня припарковался и вышел из машины, когда встретил Ко Хи Джон. Ей нужно было за подношениями для шаманского ритуала, и он повез ее в Макпхо. Но по пути у них возник конфликт из-за оплаты такси, поэтому они вернулись к Кэмгамни, где он ее и убил. Мужчина уверял, что не трогал деньги, которые у нее были с собой. Однако, согласно свидетельским показаниям его друга, он после поехал в Макпхо и растранжирил их. Пак Мин Сук говорила, что хочет поехать в Сеул, где у нее не было ни одного знакомого, чтобы добиться успеха в качестве модели или какой-нибудь другой знаменитости. Ко Тунам пообещал, что сам отвезет ее в столицу. Около 10 часов утра 27 сентября он забрал Пак Мин Сук с платформы вокзала Макпхо. Поскольку девушка сопротивлялась, он приложил к ее носу пропитанный анестетиком платок. Средства, по его словам, он украл в больнице, где на полставки подрабатывал уборщиком еще до того, как приехал на остров Самбо. С третьей жертвой Ким Хи Джин он встретился в начале сентября. Ко Тунам поджидал удобного случая на вокзале Мапхо, когда в качестве пассажира ему попалась Ким Хи Джин, которая возвращалась на остров после рабочей поездки в Сеул. Он узнал, что женщина управляет гостиницей, после чего отправился туда рано утром 8 октября, когда солнце еще не успело взойти, и похитил ее. Всех трех жертв он запер недалеко от дома, в амбаре, где хранилась сельскохозяйственная техника. На этом моменте Ко Тунам изменил свои показания. Он сказал, что похитил их, но потом отпустил. Однако свидетельства Ко Кёнсина отличались от его. Старик признался, что спрятал трупы по просьбе сына. В качестве доказательств были приняты косвенные улики, похищенные вещи жертв, найденные в комнате Ко Тунама, а также обнаруженный там же нож, которым были нанесены порезы на телах. На ноже были найдены отпечатки пальцев Ко Тунама и ДНК жертв. ДНК Ко Тунама, обнаруженная под ногтями Пак Мин Сук, стала неопровержимым доказательством его вины. Несмотря на то, что тела уже гнили, фрагменты кожи убийцы удалось обнаружить под ногтями благодаря тому, что внутри тюков под воздействием микроорганизмов проходил процесс ферментации, что замедлило скорость разложения. Ордер на арест Ко Тунама был одобрен. Кантесу притащил его с собой на место преступления для следственного эксперимента. Пока прибывшие из Сеула репортеры с телевидения ожидали развития событий, руководитель Кан охранял Ко Тунама от линчевания членами семьи и жертв. Санхо наблюдал за всем в новостях в течение той недели, когда лежал в больнице. Сильных повреждений у него не было, только порез на ладони, ушибы и нескончаемая мигрень. Но Санхо не мог выписаться из-за необъяснимой скованности всего тела. Он был полностью вымотан. У него не было никакого желания даже пальцем пошевелить. Так что он лишь лежал с открытыми глазами и пялился в новости. Живущим за границей родителям о госпитализации он не рассказал. Ему сделали компьютерную томографию, но никаких изменений в мозгу не обнаружили. Тем не менее, врач выразил мнение, что часть лобной доли, ответственная за эмоции, у него стала гораздо больше нормы. Хотя при этом заверил, что такое бывает у людей, подвергшихся серьезному внешнему воздействию, а ведь Санхо выжил, оказавшись на волосок от смерти. По телевизору много раз показывали одни и те же кадры. Твердили, что это первое для острова Самбо тяжкое преступление, вызвавшее резонанс во всей стране. Без конца повторяли видео, на котором Кантесу оказывается под шквалом яиц, летящих в сторону Ко Тунама. Особенное впечатление производило озаренное восторгом выражение лица полицейского, когда он проводил брифинг по делу, указывая пальцем на тюки силоса. Теперь Котунам и Кантесу оказались в одной лодке. Когда убийца закончит давать показания и предстанет перед судом, приговор будет вынесен и расследование завершится. Даже если дело касается самого жуткого преступника, на поимку которого были брошены все силы, когда его арестовывают, люди проникаются историями из его детства, и им становится его по-человечески жалко. Когда он прибудет в зал суда, его будут воспринимать как близкого человека. К нему будут приходить на свидание в тюрьму, а когда он получит смертный приговор, найдутся и такие люди, кто будет лить по нему слезы. Ким Хе Джон, помощница Хан Намги, оказавшаяся бывшей начинающей актрисой, работающей ныне в увеселительном заведении, объяснила, что это была подработка, и всех деталей произошедшего она не знает. Поэтому ее отпустили, не задержав. Местонахождение самого Хан Намги оставалось неизвестным. Однако Ким Сан Хо настоял на том, чтобы его объявили в розыск. Хан Намги был объявлен подозреваемым в убийстве Ханари и Йо То Юна. Сан Хо без лишнего шума выписался из больницы. К счастью, по прошествии недели он смог встать с постели. Один из офицеров пригнал к гостинице арендованную им машину, что все это время стояла на парковке вокзала Макпхо. Он забрал свои вещи из гостиницы и ненадолго заскочил в полицейский участок Самбо, но Кантесу с Ойонсиком не оказалось на месте. Они поехали в региональное подразделение НАП в Макпхо, чтобы доложить о ходе расследования. Покинув участок, Санхо отправился на машине к мосту Самбо. Он ехал на большой скорости и внимательно смотрел на побережье. У него еще не скоро появится возможность увидеть море. Все вокруг застилал густой туман. Но прохладная поверхность воды все же выглянула из-под его завесы, как раз когда Санхо добрался до моста. Лазурное море, над которым возвышалось чистое ясное небо, попрощалось с ним, мягко укрывая волнами остров Самбо. Санхо пересек мост, проехал центр города, откуда открывался вид на гору Юдальсан, и добрался до железнодорожной станции Мапхо. Он вернул машину с доплатой. «Вам, похоже, очень понравился остров Самбо, раз возвращаете машину на неделю позже оговоренной даты». «Да, видимо, так и есть». Санхо избегал долгих разговоров. С делом разобрался Кантесу. Имя Ким Санхо же не всплыло ни разу. Такова судьба профайлеров. Пускай они и предоставляют решающие для дела улики, арест все-таки лежит на следователях, людях на передовой. «Возвращаетесь в Сеул?» Санхо лишь молча кивнул, вошел в здание вокзала и сел на скоростной поезд до Сеула. Через 3,5 часа он прибудет в столицу. Заснеженный пейзаж, который он наблюдал, когда только ехал на остров, теперь исчез без следа. Снег растаял, близился февраль. В середине месяца, возможно, погода будет уже совсем весенней. Однако в сердце Санхо по-прежнему будет зима, если проблема с Хан Намги так и не разрешится.